Глава 20. Грачевка. Лыков с Тоськой вошли в Поляков трактир, когда уже стемнело. Трое угрюмых парней у двери подозрительно уставились на Алексея. Тот небрежно оттер их плечом и проследовал к стойке. Шарап подстал, кто-то из знакомых перехватил его, заведя разговор о кулачных боях. Маленький буфетчик с желтым безволосым лицом скопца воззрился на новенького. — Чего изволите? — Изволю верлиоку. Имею к нему рапорт от Большого Сахатова из Питера. — 7 минут! — физиономия буфетчика приняла почтительное выражение, и он шмыгнул в заднюю дверь. Лыков осмотрелся. Пчельник как пчельник. 3 десятка посетителей, все на вид фартовые. Песен не горланят, на гармошке не играют, неспешно цедят водку и спокойно о чем-то беседуют. Незнакомец у стойки вызвал сдержанное удивление. Громилы обступили Тоську Шарапа, и тот им что-то рассказывал, оживленно жестикулируя и тыча время от времени пальцем в Лыкова. Подошел крепкий бородач в тужурке со споротыми контрпогонами и бросил коротко: «Рапорт». Лыков протянул ему бумагу, и тот ушел с ней во внутренние комнаты. Уже все посетители трактира беззастенчиво пялились на сыщика. Тот спокойно стоял у прилавка, ожидая приглашения. Бородач быстро вернулся, молча кивнул, приглашая за собой. Видимо, он был немногословен. В большой квадратной комнате с мещанской мебелью Лыкова ожидал верлиока. Иван оказался рослым, хорошо сложенным мужчиной лет 35, со щегольскими усами и подвижными веселыми глазами. Гостя он встретил приветливо. — Проходи, садись. Как там Сахатый? Эй, водки человеку, живо! Алексей коротко рассказал об их совместном приключении. — Да, дела. — Может, ему пока у нас лечь в лаванду? — Лечь в лаванду, укрыться от полиции. — Я ему тут все обеспечу по первому разряду. Никакой Эффенбах не сыщет. — Пока нельзя, — рассудительно ответил Алексей. — На вокзалах, на заставах, везде пасут, вытерки ломают. Ломать вытерку, проверять документы. — Очень строго. — Надо немного обождать. Плакаты саргу я ему дал. Отсидится. — Ну, Рафаил парень головастый, сам допетрит. — У тебя что за нужда ко мне? — Он пишет, ты ищешь 2 мазуриков. — Помочь требуется. — Да. Я здесь человек сторонний, мазурики где-то в Москве, но с липовыми паспортами. Новых имен их я не знаю. Натворили в столице и теперь прячутся. Один бывший офицер по фамилии Рупейта Дубягу. Рыжий, осанистый, выжиг еще тот. Второй при нем ординарцем, Мишка Самотейкин, колбасник. Верлиока задумался. Офицер, а при нем колбасник, да. Что-то такое я слыхал, но самолично не знаком. Вроде есть здесь такие, но где? На Сретенке могут залечь, там притон на притоне. Еще в Проточном и в Котяшкиной деревне, где самый сброд околачивается. Это то, что под моей рукой. Помоги сыскать, я заплачу. Иван рассердился. Этого не хватало. Сахатый за тебя просит и довольно. Он меня в Томской пересыльной отбил. Там 2 куклиша 4-угольной губернии, куклиш 4-угольной губернии бродяга, в лазарете ворначили. Я после побега больной был, слабый. Рафаил заступился. Я должник его. Молчаливый бородач в тужурке прервал их беседу. Он подошел к верлиоке и что-то долго шептал ему на ухо. — Ну! — удивился Иван. — Ловко! И повернулся к Алексею. — Говорят, ты Шарапа побил? — По-отечески. Парень-то неяманный, чего его зря бежать? А Сиплова с его ребятами уже немилосердно помял. Привязались 4 дурака, наглые, пришлось наказать. Сиплый шибко духовой, и ребята у него бывалые. Не можно их в одиночку сладить? А ты у них спроси, можно или нельзя. Ха! Их теперь спросишь. Ха. 2 в Шереметьевскую больницу свезли, включая туда и Сиплова. Не боишься, что Хитровка ответит? Не я начал. Завели в казарму, стали денег спрашивать. Нашли мальчугана. Я им так отвечу, если кто еще не понял, что костей не соберут. Ну, от хитрованцев мы тебя прикроем. Поживи пока в Шиповке, я распоряжусь. Сидеть мне некогда, сарга кончается. Подсоби лучше с поисками. Верлиока задумался. Начать лучше с Арбузовской крепости. Тамошние ребята заправляют на всей Сретенке. Но это не мой участок, поэтому придется заплатить. Я пошлю человека с тобой к ихнему коменданту. Татарин, кличут Шайтан-оглы. Человек серьезный. Он тебе черта лысого достанет, если только тот прячется на Грачевке. Сретенка — удивительная улица. Другой такой нет во всей Москве. Более всего она напоминает обглоданный рыбий хребет, от которого отходят в обе стороны ребра переулки. Это не простые переулки. Обычному, законопослушному человеку сюда по вечерам лучше не соваться. Разденут, ограбят, а то и ножом угостят. Каждой подворотне — притон с марухами, которые марьяжат клиентов в темное время суток. Заманивают, спаивают, а потом подводят под клинки своих содержателей — котов. Сретенка упирается в Сухаревку, одну из главных московских клоак. От Самотеки до Большой Спасской сплошь лихие места, раздолье для уголовного элемента. Созданный в 1844 году для надзора за проституцией врачебно-полицейский комитет расположен в помещении Спасской части. Каждая зарегистрированная проститутка имеет при себе санитарный альбом и обязана раз в неделю являться в комитет для освидетельствования. Далеко шляться девкам некогда, останешься без заработка. Да и штат ВПК невелик. Молва именно этому приписывает столь необычную концентрацию борделей. Из 190 московских бардаков 150 находятся в районе Сретенки. Все здешние переулки уставлены ими сплошь. Дома в них не имеют ворот. Не дежурят на входе дворники и не лает по ночам ни одна собака. Вся потаенная жизнь разворачивается в бесчисленных флигелях, уходящих глубоко во дворы. На крыльце их выставлены фонари, 8 светильников зеленого стекла. Это официальные бордели. Но многие строения, не отмеченные этим знаком, являются теми же бардаками, но уже подпольными. Врачебного надзора за их обитательницами нет, а содержателями заведений являются, как правило, уголовные. Полиции такие заведения хорошо известны, но она их не закрывает, чтобы было с кого брать на лапу. В них-то и происходят самые страшные дела. Посетителей спаивают дурманом, грабят, а потом везут к Яузе или Лефортовским прудам и топят. Говорят, громилы из Даниловских каменоломен недавно предложили городским деловым новую услугу. За 15 рублей забирают покойника и хоронят его у себя в подземелье. Там уж точно не найдут. Самое опасное место на Сретенке — это ее левая половина, до Цветного бульвара включительно. Осью является длинная с переломом посередине Грачевка. В одном ее конце, на Трубной площади, стоит дом Внукова, в подвале которого расположен уголовный трактир «Ад». В этот жуткий притон не смеют заходить ни сыщики, ни обыватели. Далее, там, где сходятся Большой и Малый Колосов переулки, растянулся почти на весь квартал большой, угрюмый, четырехэтажный дом. Бывший барский, переделанный в доходный, он смотрит главным фасадом на длинный узкий сквер, выходящий на Цветной бульвар. Знающие люди обходят это место стороной, да еще и ускоряют при этом шаг. Дом называется Арбузовская крепость по фамилии прежнего владельца и заселен почти исключительно преступным элементом. Как и в петербургском доме Дероберти, воры и налетчики проживают здесь сплоченными шайками. Они вместе ходят по ночам на отделы производства, вместе потом отдыхают в расположенных в первом этаже крепости трактирах. Дворники и конторщик дома тоже назначены от уголовных, поэтому надзор за порядком и паспортный контроль фактически отсутствуют. Лыков вошел в парадное Арбузовской крепости в сопровождении молчаливого бородача в тужурке. Звали парня Степкой. Он оказался ближайшим помощником Верлиоки и опытным дергачом. Прямо посреди главной лестницы восседал на венском стуле грузный дядька с узкими хитрыми глазками, одетый в драную ливрею с золотыми галунами. Завидев гостей, он приветливо хмыкнул. — Здорово, Степка, черт лубянский, кого привел? — Питерский, Лыков, письмо. — Ты, брат, не говоришь, а будто телеграмму читаешь. — Что за Лыков? Что за письмо? Но Степка вручил швейцару клочок бумаги и добавил столь же лаконично. — Очень просят. Хитроглазый прочитал записку и дернул зависевший сбоку шнур. Через минуту вниз спустился тощий, долговязый, ярко-рыжий парень, одетый под фуфу и в щегольских сапогах с гамбургскими передами. Одетый под фуфу, шикарно по-простонародному. Сапоги с гамбургскими передами, с глянцевыми голенищами и головками из матовой кожи. «Письмо шайтана Гвы от Верлиоки из Шиповской крепости, и человек при письме. Отведи к коменданту». Лыков молча пожал руку Степке и отправился в сопровождении Рыжего наверх. На третьем этаже открылась анфилада комнат. Большие, очень грязные, они тянулись во всю длину дома по направлению к Сретенке. В каждой комнате до десятка нар вдоль стены, стол со скамьями, печь в углу и иногда шкаф с простой посудой. Плечистые, сурового вида мужики играют в карты и шашки. Некоторые обшиваются, многие спят. Запах табака, конопляного масла и кислой капусты. Точь-точь, как в тюремной камере. Только разве парашей не воняет? Пройдя 4 или 5 комнат, Рыжий завел Алексея в небольшой угловой кабинет, занимаемый арбузовским комендантом. Высокий, поджарый татарин лет 50, очень спокойный и уверенный в себе, с умным лицом и сильной проседью в усах, поднялся с дивана им навстречу. «Так что письмо от Верлиоки, и человек прилагается». Комендант отпустил Рыжего, прочитал рапорт и кивнул Лыкову. «Садись, рассказывай». Сыщик сел в мягкое кресло. Шайтан Оглы обставился с комфортом. Оттаманка, хороший салонный столик, бюро с бронзовыми ручками, в углу камин, заставленный винными бутылками. На полу перед камином чистый коврик. Неужели для намаза? «Я Лыков Алексей Николаевич, питерский вольный человек. Ищу в Москве двух мазуриков, бывшего офицера по фамилии Рупейта Дубяга и его как бы ординарца, Мишку Савадейкина. Здесь они под чужими именами, которые мне неизвестны. Плачу 35 рублей за подсказку адреса». «Что такое вольный человек? И что у тебя за дело к этим двоим?» «Я сам себе хозяин, никому не служу, не фартовый. Сидеть по тюрьмам некогда. Сейчас зарабатываю сбытом красноярок из куртажа в 10%. Хочу вступить с Рупейтой в сделку». «Кому сбываешь?» «Рогожцам. В половину номинала». «А как вышел на Верлиоку?» «Привез ему рапорт от питерского Ивана по кличке Большой Сахатый. Это мой тамошний приятель». «Ха! Мы с ним в 80-м году в Бутырках, в Местях, майданщиками состояли. Привет ему от меня передай. Как он?» «Сейчас плохо. Подломали они Пакгаус, сторожа зачем-то замочили, там окрысились. Все его ребята уже в ДПЗ горюют, только Рафаил спасся. Лег в лаванду наглухо». «Ясно. Попал, значит, в колесо. А как живется на вольных хлебах?» «Понимаешь, если бы деньги сами собой образовывались, вот, например, как сопли в носу, а так приходится рысачить. Зато мне никто ничего не может приказать». Шайтан Оглы откинулся на спинку оттаманки, подумал с минуту, потом сказал. «Помочь тебе, конечно, я могу. Но ребята за бесплатно работать не должны. Давай вот как договоримся. Ты сейчас даешь мне 2 рыжика, рыжик-червонец, и при любом раскладе их теряешь. А ежели мы находим твоих мазуриков, то платишь еще 2. Согласен?» «И что вы за такие деньги процедите?» «Сретенку, Сухаревку и Марьину рощу. Остальное не мое». Лыков вынул из кармана бумажник, отсчитал 4 пятишницы и вручил их Ивану. Тот аккуратно убрал их в бюро. — Забирай парня, который тебя привел. Его зовут Асикрит. — Как-как? — опешил Лыков. — Асикрит. — Учти, он обидчивый. Кличек не признает и именем своим заковыристым весьма гордится. Во всем остальном парень справный. Я сейчас обрисую ему, что надо. Прогуляйтесь сегодня вдвоем по Грачевке. Асикрит будет соваться во все подходящие места и спрашивать. А ты слушай. Дадут в мешок, не дадут в другой. Рыжий у меня на вроде как адъютант. Ему всякий здесь расскажет без утайки. И тебя с ним никто не тронет. А я сам вечером буду в трактире Бакастова на Сухаревке. Там соберется 12 подчиненных мне мазов, на именинных Сашке-гармонисту. Их еще обспрошу. Распиши мне наружность этих чувалов. Лыков подробно описал приметы разыскиваемых им убийц и ушел с рыжим адъютантом в рейд по Грачевке. Парень понял задачу с полуслова. Он быстро, со знанием дела, обшаривал переулок за переулком, заходя в заведение, преимущественно не отмеченные зеленым фонарем. Сыщику Асикрит заявил, что все 150 местных борделей им обходить незачем. Большинство из них полтинничные, где пожухлые жрицы любви дарят свои торопливые ласки голодьбе. Есть десяток первосортных, куда вход лишь по рекомендации за большие деньги. И имеется еще 30-40 приличных, но не баснословно дорогих заведений, в которых мамки могут сдать хорошим постояльцам комнату без прописки. Часть таких борделей зарегистрирована, а часть нет. Но подати шайтан-оглы платят и те, и эти. Проверка проходила везде одинаково. Асикрит безошибочно угадывал во дворах нужную дверь и входил в нее без стука. Навстречу тут же подымался крепкий субъект с разбойничьей рожей. Завидев, кто пожаловал, охранник склабился в подобострастной улыбке. Рыжий задавал ему вопрос. Мужик морщил низкий лоб, чесал в затылке, глядел в потолок, после чего разводил руками. Такая картина повторилась 14 раз подряд. Неожиданно в 15-м бардаке, в Пушкаревском переулке, вышибало на заданный ему вопрос тут же ответил. — Есть такие. — Где они? — Да тут оба. Офицер с двойной фамилией и денщик прием. Мишкой кличут. Истинные богаты. Да, и оба на вроде как скрываются, опасаются все чего-то. — Наши, — обрадовался Асикрит. — Быстро отыскали. — Вызвать их? — Не надо, я сам. — Ты возвращайся к себе, скажи шайтан-оглы, я покалякаю с ними и приду к вам в крепость. Отдам вторую половину. Рыжий недоверчиво смотрел на Алексея, не зная, как поступить. Видимо, он уже крепко рассчитывал на два червонца. — Ладно, — сказал он после короткого раздумья. — Ты иди к ним, а я тебя здесь подожду. И сел на порог. Алексей повернулся к вышибале. — Кто где? — Мишка у Секлитеи, в третьем номере. А офицер всегда одну и ту же берет, наилучшую. Люська... Зверек прозывается. Все левое крыло одна занимает. Красивая шалава. Лыков был возбужден. Все-таки он нашел их. Но что дальше? История с красноярками здесь не прокатит. Невозможно также поверить, что человек специально приехал аж из столицы с запиской от Пашки Канонира к жалкому колбаснику, чтобы тот его приставил к ремеслу. Нет, знакомство быстро перерастет в задержание. И рыжий свидетель будет тут совершенно ни к чему. Постояв в задумчивости, Алексей вернулся в раздевальню и выдал Асикриту 2 10-рублевых билета. — Держи. Не хочу я сейчас туда идти. Друг офицерик аккуратно на бабу залез. А тут я со своими красноярками. Только знакомство испорчу, а мне нужно договориться. Подожду, когда Рупей-то выйдет. Рыжий не стал спорить, взял деньги и ушел. Остался только вышибала. Как быть с ним? — У вас петцольдовское пиво есть? — Нет, токмо портер. — Я темное не пью. — Сбегай, принеси бутылки 3. А я тут за тебя покараулю. Может, мне до утра придется просидеть. — Не могу, Не положено, чаю попейте. Лыков вынул серебряный рубль, бросил его на стол. — Говорю, в горле пересохло. Сдачу оставь себе. Парень сразу схватил монету и направился к двери, натягивая на ходу шапку. — Я мигом! Как только он ушел, Алексей тут же проник в коридор. Разыскал третий номер, прислушался. Тихо. Собравшись, сыщик резко толкнул дверь и вошел внутрь. На широкой кровати лежал огромный мускулистый парень с румяным лицом, совершенно голый. Бугры мышц дыбились под смуглой кожей. Рядом симпатичная девица, тоже нагая, лила воду из кувшина в медный таз. Увидев незнакомца, она завизжала и выровняла кувшин на пол. — Ты Мишка? — Ну, Мишка, — нахмурился гигант. — А ты чё сюда припёрся? — Где офицер? — Какой такой офицер? Не ври, я всё знаю. Где он? — А, это... У Люськи. Где же ещё? — Там, в конце коридора. И показал пальцем в стенку. Лыков машинально чуть повернул голову в том направлении, и тут же Мишка в прыжке прямо с кровати бросился ему в ноги. От неожиданности титулярный советник упал. Парень перелез через него, мигом поднялся и выскочил вон. Алексей поспешил следом, держась за ушибленный бок. Девица все визжала. Мишка подбежал к самой последней двери в коридоре и забарабанил в нее огромными кулаками. — Ваш благородие! Бежьте! Он пришел! Бежьте шибче! Я его задержу пока! Тут налетел разъяренный Лыков. Досадуя на свое падение, он не стал нянчиться с Фиделькой и одним мощным ударом отправил его на пол. За дверью послышались шаги и взволнованный шепот. Сыщик налег плечом, сломал замок и ворвался в номер. Он увидел красивую и перепуганную блондинку, сидевшую, поджавши ноги на кровати, в шикарном дзабелье и распахнутое настежь окно. Не раздумывая, Алексей прыгнул в него и сильным толчком сбил с ног мужчину в одной рубашке и панталонах, завязшего по колено в сугробе. Тот ойкнул и вытянулся во весь рост на снегу лицом вниз. Все было кончено. Лыков рывком поднял своего пленника, развернул к себе и вдруг увидел молодое тонкое лицо с холеными усиками и испуганный взгляд. Это не был Рупейто Дубяга. — Кто вы? Незнакомец отвел глаза. — Кто вы? Ну? — Вы прекрасно знаете, кто я, — ответил мужчина, сильно грассируя. — Пусть я в вашей власти, но оскорблять меня не смейте. Алексей внимательно всмотрелся в незнакомца и понял, что тот сильно напуган, и что, не сказав ему хотя бы части правды, сыщик не разберется в возникшем недоразумении. — Послушайте, — понизил он голос. Видимо, имеет место ошибка. Я титулярный советник Иванов, чиновник сыскной полиции. Разыскиваю двух опасных убийц. Отставного офицера Рупейто Дубяга и его сообщника Мишку Самотейкина. Вы офицер? — Так вы не за мной пришли? — недоверчиво спросил мужчина. — Повторяю вопрос. Вы офицер? — Позвольте представиться. Подпоручик лейб-гвардии московского полка Загорянский Кисель. Черт! И у вас в вестовых тоже Мишка? Что он там кричал? Что за вами пришли, чтобы вы убегали? Кого-то ждете? Подпоручик замялся. Желаете, чтобы я отвел вас в часть? Нет, не надо. Я расскажу, я все расскажу, только чтобы никакой полиции. Дело в том, что я через неделю женюсь на княжне Диди Гагариной. Сущий ангел, невинно, добра, глупа и очень богата, очень. А у меня, как и положено порядочному офицеру, большие карточные долги, очень большие. Наши родители все уже оговорили, но кузен Диди, некто Ганчич, хочет расстроить нашу свадьбу, чтобы самому на ней жениться и взять 700 тысяч приданного. Негодяй! Он следит за мной. С недавних пор я хожу к Люське только переодетым в стацкое и в сопровождении своего денщика, Михаила Анцова, на всякий случай. Он человек сильный и верный. Как раз в это время огромная голая фигура высунулась из окна, и верный человек закричал. «Держись, ваше бродя, я уже иду!» И принялся неуклюже выбираться на улицу. «Оденься и жди меня у выхода», — строго сказал ему Загорянский Кисель. «Это не он, тут ошибка». Мишка озадаченно крякнул, постоял немного в задумчивости и отправился выполнять приказания. «Вот видите?» — гордо констатировал подпоручик. «О чем же я?» «О том, что вы теперь ходите к Люське Зверок только в сопровождении». «Да, вы же понимаете, Ганчич может вломиться в это заведение и учинить скандал. Вызовут полицию-то, составят протокол с упоминанием моей фамилии, а ему только этого и надо. Он такой негодяй, что на все способен. За 700 тысяч. Но мы с Мишкой и подумали оба, что это Ганчич ломится. Как вы меня напугали, господин Иванов!» Алексей слушал всю эту ахинею и злился. «Бывает, ох, бывают в жизни совпадения. Офицер с двойной фамилией в статском скрывается, и при нем могучий Мишка. И не те. В итоге имеется ненужная огласка и сломанный замок. Как теперь оправдаться перед Верлиокой и Шайтан-Оглы?» Легенда с красноярками трещала по швам. Хлюст, стоящий перед ним, вызывал поэтому у сыщика сильную неприязнь. «Последний вопрос, подпоручик. Скажите, а за неделю до свадьбы вам обязательно нужно ходить по людям?» Загорянский Кисель растерянно захлопал длинными ресницами. «Так ведь я же офицер!» «Понятно. Можете идти. И чтоб никому обо мне ни слова». Через полчаса, объяснившись кое-как с хозяином заведения и заплатив 1,5 рубля за убытки, Лыков вернулся в Арбузовскую крепость. Разыскал Асикрита и сказал ему расстроенно: «Вертай деньги, не они это». «Как так?» — удивился Рыжий. «Все же сошлось». «Все, да не все. Я ищу отставного ротмистра Рупейта Дубяга, а здесь подпоручик московского полка Загорянский Кисель. Не в отставке, а служит». «Эхма! А второй — Мишка. Его денщик. Тоже парень крепкий, что лишь добавило путаницы. Там вообще смешная история вышла». И Алексей рассказал Рыжему про свадьбу, козни Ганчича и бегство подпоручика через окно. В общем, Федот, да не тот. Пришлось еще за сломанный Ингер замок платить. А Секрет посмеялся, вернул Лыкову 20 рублей, и они отправились вдвоем на Сухаревку. Разыскали в трактире Шайтан-Оглы, изложили ему свои приключения и услышали в ответ: «Нет-то в наших краях этой парочки. Я всех мазов обспросил. Васька Лубкин вспомнил колбасника. Тот будто бы о прошлом годе в Лефортове на кулачках дрался. Он. Вот. И офицер при нем имелся, как ты и говорил. Рыжий, фамилия Дубяга. Большой плут. Месяц назад они оба приходили к Ваське на Крестовскую заставу. Прожили неделю одной вдовы и съехали. Куда — неизвестно. И другие ребята их не видели. Ни один. Так что извиняй, в моей вотчине их нет. Пусть Верлиока поищет у себя. Там одна котяшкина деревня чего стоит».